Глава 6. «Давай сходим на обед в ресторан и все там обсудим», — ласково просил Олег. «Мы ведь любим друг друга, Ира». Поражаюсь его упорству. Я набираю в грудь воздуха и говорю твердо, но без крика. «Когда любят, Андреев, жене не изменяют. Те коллеги, что сидят вокруг меня, оборачиваются на нас». «Давай не будем устраивать здесь сцен». Муж оглядывается на других. «Поговорим в ресторане». «А что так?» — спрашиваю я с издевкой. «Стыдно стало?» «Нет», — отвечает вполголоса и уже начинает краснеть. «Разговор окончен, Андреев. Мы разводимся». Девчонки из моего отдела начинают перешептываться и бросают на Олега осуждающие взгляды. Он поджимает губы и уходит. Коллеги подходят ко мне. «Так-то, милый, ты еще не такой от меня получишь. Я превращу твою жизнь в ад». «Это правда, Ира? Какой козлина! Слов просто нет!» Коллеги меня поддерживают. Все же, вопреки устоявшемуся стандарту, у меня в отделе нет змеиного клубка. Все девчонки хорошие. Мы всем офисом, конечно, не дружим. Иногда бодаемся с отделом маркетинга. Но только потому, что они нам статистику не сдают вовремя. Но зато между собой в отделе мы уживаемся прекрасно. В этот день Олег меня больше не донимал. Зато вечером меня ждет разговор с его любовницей. Мы с Анфисой встретились у входа в кофейню, рядом с моим офисом. Меня больше всего веселило, что когда мы подходили к высокому столику в кафе, Анфиса не села, так и осталась стоять со своим кофе рядом со столом. Сама я села на высокий барный стул напротив нее. «Ты не присядешь?» Не скрываю я усмешки. «Постою». «Еще бы. После моей плиты ты еще долго сидеть не сможешь». «Слушаю тебя», — говорю я спокойно и отпиваю свой кофе. «Оставь Олега. Он мой». Надменный и требовательный голос. «Правда смешно. Она думает, что после такого он мне нужен». «Ты лучше скажи, дорогуша, когда ты успела стать его невестой?» 2 недели назад. Анфиса надувает ярко накрашенные губы. «И тебя не смутило, что у него есть жена?» «Он сказал, что это ненадолго. Вы даже с ним не спите. Он сказал, что ты полгода ему не даешь. Сама виновата. Такого мужика профукала. А теперь нечего к нему лезть. Поздно». Я смотрю на Анфису, как на дуру. «Прекрасно. Вообще-то у нас с Олегом был всегда регулярный секс. И как она может верить ему? Это же типичные отговорки нечестных мужей, что жена плохая, не следит за собой, не готовит, не хочет близости. Ты не готовишь ему, не ухаживаешь за ним», — продолжала Анфиса. «Неудивительно, что он решил с тобой развестись». «Да, только он об этом мне почему-то сказать забыл. Ты настолько дура или правда не понимаешь, что он тебе наврал, чтобы в койку уложить?» Меня просто возмущала тупость Анфисы. «Ты врешь. Не можешь отпустить его. А он боится сказать тебе о разводе, потому что ты зависишь от него финансово, и ему тебя жалко». Да, у Анфисы в голове целый ларец бредовых аргументов. Олег, конечно, больше зарабатывает, но я никак не завишу от его денег. У меня есть своя зарплата, и притом хорошая. Какой же балабол! А где ты его нашла, Анфиса? Я скажу, если ты от нас отстанешь. Я киваю. Я работаю в соседнем от вас здании. Познакомились на парковке. И как давно это случилось, если ты уже успела стать его невестой? 1 месяц назад. Я начинаю смеяться в открытую, аж до слез. Анфиса, ты феноменальная дура. Это же надо. Но зато красиво. Да, каждому свое. Я даже не буду пытаться ей объяснить, что жениться на ней Олег не собирался. А если предложил стать его женой, то только чтобы переспать. Как можно быть такой наивной? Я не понимаю. «Ну, раз у вас так все серьезно», — говорю я с сарказмом, — «забирай, ради бога. Только вот послушай сначала». Я нашла вчерашние голосовые сообщения Олега, где он говорил, что Анфиса кукла на один раз, а любит он только меня. Включаю ей, чтобы хоть немного свои глаза протерла. А то совсем поплыла девчонка под чарами Олега. Анфиса слушала голосовые, и ее лицо становилось мрачнее. Глаза начинали блестеть. Но принимать правду она отказалась. Вместо этого обиженно сказала. «Нет, не верю. Это он специально так говорил, чтобы тебя не так жестоко бросать». «Ах, ну-ну-ну-ну». Я убрала телефон и допила свой кофе. Анфиса утерла скупую слезинку, которая все же скатилась по щеке. А я увидела на запястье девушки свой браслет с топазами. «О, нифига себе, поворот! Ну не может же у нее быть такой же браслет!» «Это что, мой браслет?» Анфиса смотрит на украшение и прячет его под рукавом. «Это Олег мне подарил». «Мой браслет он подарил тебе? Да он не стал бы твой дарить. Это новый». Я просто задыхалась от возмущения. «Что, на подарки любовницы у него денег не хватает?» «Мы с Олегом этот браслет покупали вместе. Я долго копила, а он на 8 марта добавил мне 40% от суммы, чтобы я, наконец, смогла его купить». Потом еще Олег не забывал гордо упоминать при каждом случае, что это он мне купил этот браслет. «Так, этот браслет мой, отдавай!» «Я его так долго хотела! Почему я его должна отдавать какой-то девке? Ну уж нет!» «Нет!» — возмущенно ответила Анфиса и отвела руку в сторону. Я достала телефон и сделала фото, на котором виден браслет. «Это мой подарок!» Анфиса развернулась и быстро ушла из кафе. «Да, драться за браслет я, конечно, с ней не буду. Вдруг я правда что-то напутала? Пусть идет пока что. Я звоню Олегу. Ты зачем отдал мой браслет своей маромойке?» «Он не твой. Я его тебе подарил, а теперь забираю». «Пусть вернет, или я напишу заявление в полицию». «Ира, ты берега-то не путай. Я с тобой по-хорошему хотел помириться, а ты мне подлянки устраиваешь. Я имею право забрать свой подарок и отдать его, кому хочу. Считай, что это компенсация за твое отношение ко мне». «Так что, Олежа, ты уже передумал мириться?» «Не передумал, но и развода не дам. И свой подарок я забираю». Я прервала связь. «Но я вам так этого не оставлю. Чеки должны быть где-то в моей шкатулке. Возьму их и пойду в полицию». Через 5 минут за мной приехал Степа. Он видел, что я не в духе и не донимал меня разговорами. В какой-то момент я поняла, что мы едем не к нему домой. «Стёп, а мы куда?» «Сейчас увидишь». Через 10 минут мы паркуемся у элитной многоэтажки. Брат объясняет. «Здесь квартира моего босса. Твои вещи уже там. Будешь жить у него».